Муратов понимал, что и Николай Петрович Аносов, и его жена не будут особенно довольны, если он посватается за молодую Сухареву. Муж и жена, конечно, употребят все усилия, чтобы этот брак не состоялся. Чтобы успешно бороться с этими людьми, нужно было иметь сильного союзника. Этим союзником могла быть только сама Юлия Николаевна Сухарева. Ее мать была женщина слабая, без силы воли, без твердого характера. Она не могла помешать ему, но она не могла и помочь ему. Но как смотрит на него Юлия Николаевна Сухарева? Молодая девушка встретила его после долгой разлуки как близкого родственника, приветливо, с добродушной институтской наивностью. Но этого мало. Подобная любовь не может заставить ее бороться с сестрой, с мужем сестры, если они станут противиться ее браку с ним, Муратовым, если они не пощадят его и станут его чернить в ее глазах. Чтобы бороться за него, она должна полюбить его страстно, слепо. Удастся ли ему пробудить в ней эту страсть, когда родные девушки постараются не допускать их свиданий, их тет-а-тет, свидания наедине? Он чувствовал, что он впервые совсем падает духом. За ним было столько грехов, что было нетрудно вооружить против него эту девушку, в которой он видел теперь все свое спасение, которое делалось для него чем-то более дорогим, чем обыкновенная выгодная невеста. Перед его глазами носился этот прекрасный, вполне непорочный, вполне девственный образ, и в его душе пробуждалось какое-то светлое чувство давно забытой любви. В его душе при этом шевельнулось что-то вроде проклятий прошлой жизни. Это было еще не искреннее и бескорыстное раскаяние за свою безнравственность, но злоба на горькие плоды, которые могла принести ему теперь эта безнравственность. Эта жизнь не только поглотила все деньги, перебывавшие в его руках, но грозила в близком будущем вырвать у него из-под рук и счастье, и деньги, за которые он намеревался теперь воевать на жизнь и смерть. Вспомнив о деньгах, он вспомнил о векселях Зиминой. Их нужно будет учесть, без этого он не мог обойтись. Он решился на следующий же день попросить младшего Аносова поставить на них бланковую подпись. Рано утром, получив векселя от Зиминой, он отправился к младшему Аносову. «Барин еще почивают», — сказал ему лакей, отворяя дверь. «Ничего, я его разбужу», — ответил Муратов, сбрасывая пальто.